Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 10 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Вещаем мы, как всегда, из Саратова, как всегда, с Волги, и как всегда, из России. Угу. Ну, я вот хотел тут, на самом деле, немножко два больших письма прочитать. Можно? Да, один раз. Вообще, надо, наверное, нам отдельную программу по письмам. Уже, да, такую, по письмам трудящихся. Трудящихся, да. По письмам трудящихся. Ну, не, но я серьезно думаю, что да, надо как-то именно по письму, а то мы же не успеваем на все вопросы отвечать. Ну, вот одно у нас такое от нашего, так сказать, противника, что ли, или как сказать, да, политического. Уважаемый Вячеслав, вы часто называете несогласных с вашей точкой зрения ватой. По-видимому, у вас и у вашего горячего прибалтийского горца у самих в головах стекловата, щекочущий, царапающий мозжечок. Что, возможно, это и продуцирует ваши потоки сознания и вашего дрессированного горца. Вячеслав, препарат галоперидол по 5 кубиков 3 раза в день поможет и вам, и вашему другу, соведущему. Уверен, что к 2017 году вы и ваш друг переедете в Кремль с мягкими стенами. Всех благ. Вот. Я, ну, из-за чего? Мне вот понравилась идея с этим. Кремль с мягкими стенами. Вот такой есть, ну как, надувной замок, да, вот надувной Кремль такой сделать большой, и туда всем переехать. Да, кстати, да, очень хорошо. Я могу еще сказать, что человек, который написал это, он, конечно, ну, очень крутого из себя дает. Ну, он никогда не был в советских и российских психушках. А галоперидоле знает наверняка из... Википедии. Да, из Википедии, да. Вот. Потому что я его уверяю, что ни в российских, а уж тем более в советских психушках никаких надувных стен не было никогда в жизни. Там все гораздо прозаичнее, поверьте мне. Я много раз по службе как раз приходилось мне бывать в дурдоме. А еще приходилось очень часто в других организации бывают такие, как тюрьма и морг. Так вот я вам скажу, и это вам скажет любой, наверное, студент-юрист, и потом те люди, которые работают, что самое неприятное в этом трио – это психушка. Это самое неприятное. То есть морг – нормально, тюрьма – вообще нормально, а вот психушка – с трудом, понимаешь, с трудом. Но никаких надувных стен там нет, и все это как бы из области... Вот литературы, да, как вот там. Ну, радует, что нас смотрят. Это же вопрос, борьба в голове, да? Мы предупреждаем. Работает? Сейчас посмотрим. Давай, да. Давай здесь обновим. Хорошо, если работает. Давай. Вроде бы. Да, все вроде как бы заработали. Ну. Нигде ни одного сбоя. У тебя сразу выскакивает окошко, да? Не знаю, вроде идет. Нет? Да, похоже, идет. Да, видите, что-то эфирчик. Это не микрофон, пишет микрофон. Это не микрофон, это поток. И не здесь, не у нас наверняка. Да, так у нас что-то отключается у провайдера. Что-то у провайдеров какие-то проблемы. Наверное, за неуплату там у них отрывают кабеля. Микрофон. Ну ладно, я закончу все-таки читать. Середины. И хватит уже мешать Вячеславу мирить славянские народы, особенно русский и украинский. Вот каждый раз влезаете. Иногда до примирения целых народов определенных индивидуумов, которые чересчур сильно прогибаются под влияние сиюминутных политических ситуаций по типу той дурочки-поэтессы, нужно сразу ставить на место. А вы, Славе, зачастую мешаете это делать и посылаете нахрен тех националистов, что называют вас армяшкой, они ничего не смыслят в вопросе. Хотя между нами, говоря, и их отчасти можно понять. Успели вас подпортить, турки, ох, успели. Но это поправимо в историческом разрезе в большинстве своем. Спасибо. Спасибо. Я же об этом и говорил, собственно. Вот никак основную претензию не могут понять. Почему любой человек может подойти ко мне и похлопать меня снисходительно по плечу, только потому, что он русский? Почему? Ну вот он сейчас говорит, вы армяне там, ну вы хорошие, на самом деле вы наши, да, ну вас турки типа подпортили, ну мы это подправим. Слышите, ребят? С точки зрения национализма так обычно делают все, понимаешь? Нет, я понимаю. Абсолютно. Нет, я понимаю, вы же понимаете, я об этом и говорю, пока вы не преодолеете этот великодержавный шовинизм, про который Владимир Ильич еще писал. Нет, я же не закончил. Пока вы не преодолеете, до тех пор и будут возникать проблемы с этим армяшкой. Вы понимаете? Потому что этот армяшка не хочет. Не, я понимаю, что разборки идут между великим русским и великим украинским сейчас, или кто там, белорусским народом. А вы какого тут хрена? А мы тут вообще раньше были, если так. Сходительно. Это я понимаю. Мы сегодня будем говорить про Бога Кузю, так что это право каждого человека, понимаешь? Я только об этом и говорил, что с украинцами можно примириться, только когда понять вот именно это, что чего они не переносят. Именно вот этого великодержавности, понимаете, снисходительности. Это все не переносят. Так, чтобы для помириться, надо об этом понять. Я только об этом и говорил. Вот спрашивают еще, ссылка в комментарии рабочая, это прошла, да, ссылка проходит, мы посмотрели, это там трейлер такой интересный про Путина. Так, ну ладно. Давай, тогда закончим на письмах. Да. Или у тебя еще есть там письма? Давайте на завтра, а то проблем много. Тут вот в столичном метро опять там проблема. Мужик очередной прыгнул под поезд. То есть вчера это было. Видишь, регулярные такие вещи стали. Мы говорили об этом, что будут. Ну, как нетипично было прыгать под поезд метро, да, оно теперь вот стал типичным. Ну, после Льва Николаевича. Нет, наверное, не после. Там под паровоз прыгали, в общем-то, люди. И под паровоз это как-то стандартно было в России, а вот под поезд в метрополитене как-то редко это бывало. Адвокаты двух воров в законе из России обратились за помощью в посольство России в Ираке. Это с какой целью? Да, странная история. Тут вот двух людей, которых именуют ворами в законе, Олега Пирогова и Виктора Жаринова, задержали в Ираке и заявили, что они там в ИГИЛ стремятся. Да. Ну, воры? А зачем? Что им там? Ну, я думаю, что, может, бизнес какой-то? Что они не стремились в ИГИЛ. Бизнес вполне, я допускаю, с кем угодно, но там как бы у них, говорят, выбивают показания, что они там эти фидаины игиловские. Ну, смешно. Вот адвокат пытается объяснить тамошним властям через и МИД, пытается российские, написали, что это гангстеры, а не террористы, что поймите разницу. Честный вор, да? Это честный вор. Протестующие в Кишиневе решили прекратить переговоры с властями, организовать в ближайшее воскресенье новый многотысячный митинг. Да, у них как-то такой воскресный папа, да, воскресный митинг. Причем, ты обрати внимание, сейчас мы посмотрим, конечно, сколько выйдет в воскресенье. Я думаю, очень много выйдет. Но как-то вот странно, то есть вот амплитуда такая. Раз, вышли на митинг, помитинговали, раз, там оставили 200 человек, 100 палаток и разошлись, все. А эти там сидят. Потом раз, в следующее воскресенье выйдем. То есть мы видели Майдан такой вот по-украински, да, по киргизски видели, да, по-грузински видели, по-армянски видели. Вот сейчас по-молдавски, какой там такой, знаешь, похоже на что? Ну, наверное, очень здорово на гражданскую, начало гражданской войны в Испании, когда с утра воюют, немножко совсем, потом сиеста, вечером футбол между собой. Ну и все, там дальше ночь уже, какая нахрен война. Опять с утра немножко воюют. Вот так и здесь и молдаване. Идеальная война. Война идеальная, я тоже согласен. Потом, правда, все это испортили, исковеркали. Но так что это вот здесь, возможно, будет идеальная революция, да, если так дальше пойдет. Да, если только еще пули этими шариками с краской заменить, да, и вообще будет. Вот, да, вот да. Все вот как надо. Украина закрыла воздушный коридор для российских самолетов, летящих в Сирию. Вот тут я вообще ничего не понимаю. Понимаешь, вот Яценюк заявил, что контроль усилить за перемещением самолетов российских. А российские СМИ, что закрыть воздушный коридор в Сирию. А нафига в Сирию лететь через Украину? Нет, так еще и Финляндия скоро закроет. Да, я вот это вообще не понимаю. Бредятина какая-то. Везде закрывают коридор в Сирию. И только Турция заявляет, что она не закрыла коридор в Сирию. Да, в Сирию можно лететь через Турцию. Но почему-то никто не летит. Вот странно. Вот. А Болгария пропустила в Сирию самолет с российскими дипломатами. То есть сказали, что там, да, целый самолет дипломатов. Чемоданов или людей непонятно. В общем, каких-то дипломатов пропустили они. И вот тут, я говорю, странно очень, конечно, все это выглядит. Почему? Потому что явно российские вооруженные силы, или кто там принимает решение по этому вопросу, не хотят лететь через Турцию. Вот любыми путями, через Болгарию, там, через кого угодно. Да. Мы уже показывали на карте, что это очень неудобно. И вот вопрос такой ко всем, кто знает, что же они везут на самолетах? То есть от того, что они везут, от того, что везут оружие, они не отказываются. От того, что бойцов, сегодня Лавров уже заявил, что, ну, как бы, он в том ключе, советник, что они там, да, всегда были. Эти бойцы, ну вот интересно, очень мне. А вот Пакистан первый беспилотник запустил, который, ну в смысле он у них давно уже, пакистанский беспилотник, теперь вот есть такая тоже интересная тема. И вот этот беспилотник уже поучаствовал в боевой операции. Так-то кого-то разбомбили? Да, так-то он первый полет в 2009 году совершил, а здесь вот боевое применение впервые было. Ну, пока такой особой информации нет, посмотрим, что там. В Йемен прибыли около 800 солдат египетской армии в сопровождении танков и БТР. Ну, мы же понимаем, что любая система конфликтов, да, стремится к упрощению. Вот видишь, то есть египтяне тоже для себя решили упростить задачу. Принять участие на стороне Сирии, соответственно, против шиитов, ну и так далее. То есть таким образом, там, что бы мы ни говорили про Лигу арабских стран, ну вот как-то так все выделяется. Там сунниты против шиитов, шииты против суннитов, персы против арабов, арабы против персов. Тут возникает сразу же как бы несколько таких постоянных величин. Куда евреи, куда турки и куда курды. Ну, курды вроде как персидская национальность, но там тоже есть проблемы определенные. Да? И вот, когда меня спрашивали про Третью мировую, кто на стороне кого, вот здесь даже по Ближнему Востоку-то пока еще непонятно. Не, ну понятно, что саудиты договорились с Израилем там, и так далее. Но вот во что это выльется? Пока еще очень много сторон. Да, в конечном результате. А вообще, конечно, стороны должно быть две. Ну, все идет к упрощению, безусловно. То есть, и вот как они будут рваться на части, это будет интересно посмотреть. Россия предупредила о военных учениях у берегов Сирии. Да, вот тоже как-то это все интересно. Там будут летать самолеты, поэтому всех порекомендовали всем пилотам гражданской авиации сказать, чтобы они там посматривали, потому что эти военные самолеты будут летать как угодно. Понимаешь, они находятся там над нейтральными водами, я так понимаю, над Средиземным морем, и будет их немало. И вот тут вопрос к тем людям, которые, ну, вот такие вещи заявляют о том, что там пилоты должны посматривать. Вот они просто представляют себе, допустим, там высота 10 километров. Один самолет летит со скоростью близкой к 900 километров в час. Навстречу ему летит другой самолет со скоростью 900 километров в час. Очень легко понять, что пилоты не увидят друг друга, пока не встретятся. Да? Пока они не воткнутся друг в друга, они друг друга не увидят. Поэтому как-то вот... На радаре как-то. Странно. На каком радаре? Ну да, они военные. Да. Это как это учение, да, помнишь, этот капитан Врунгель-то выходит, а там корабли такие на них свесились, да? Вот. И вот как раз Лавров сегодня выступал, он пресс-конференцию давал, говорит, что... Российские военные в Сирии всегда были для того, чтобы там работать с российским оружием, которое в Сирии, оно там, они помогают Дамаску, в общем-то. Ну, и сегодня многие, там, в частности, и Песков, и все остальные там, кремлевцы выступали и рассказывали, что нужно бороться, значит, с причинами, вот, которые побудили беженцев убежать туда, а не со следствием, значит, не беженцев там что-то перекрывать, а с причинами, имея в виду причину там проблемы в Сирии и ИГИЛ. Вот главная причина, чтобы Пескову было понятно, это интернет. Почему все беженцы оказались в Европе, да? И масса из этих беженцев, которые вовсе не из Сирии и не из Афганистана, а некоторые вон из Дубая прибежали, да, там нет никакой войны, вообще жизнь скоро классная. Скоро из Мексики, да, через Сирию будут бежать. Конечно. Все равно же они там не отвечают. Да. Поэтому они как бы либо не секут проблему, либо просто придуриваются. Конечно, придуриваются. И вот они пытаются, значит, сказать о том, что все должны поддержать Башара Асада, да, с тем, чтобы, значит, вот он победил ИГИЛ. Но и Лавров очень удивлялся, что Керри сказал, что поддержка Башара Асада – это помощь ИГИЛ. Он сильно очень удивился, негодовал. Хотя понятно, что пока вот эта вот рожа и вся, весь этот режим там теплится еще, да, все будет нормально. То есть определенные люди не смогут развернуться против ИГИЛа. Для Лаврова, он говорит, это перевернуто все с ног на голову. Ну как же с ног на голову, когда есть тиран? Когда этого тирана многие ненавидят и не хотят объединяться. Просто не хотят в память о его папе-тиране. И о том, что и видят они перспективу Сирии как тирании. Да нафиг им это нужно. Они хотят сейчас прибить Асада вместе со всей его там мечпухой, да, а потом разбираться уже там между собой. А вот Владимир Путин поднимет тему исламского государства с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Да, и тут... Ничего не боится, а вдруг его за экстремизм там арестуют? Ну да. И тут что, вот мы с тобой говорили о том, что собираются с Берлускони встретиться. А вот сегодня еще Саркози для Фигаро давал интервью, сказал, что мы нуждаемся в России для борьбы с исламским государством. Ну и так далее, и всякую остальную пургу. Вот для... Не, ну, в смысле-то, конечно, роль России могла бы быть там реальной в борьбе с исламским государством, но он как-то слишком уж упирает на это. И я думаю, что так как Саркози из тех же ребят, что и Берлускони, что его тоже попросили, и Берлускони, и Саркози сейчас будут и другие люди заниматься абсолютно одним и тем же, то есть будут пытаться выторговать прощение Путину за обещание воевать в Сирии там всеми силами и победить ИГИЛ, или там я не знаю, что еще сделать. Понимаешь, то есть вот будут пытаться таким образом разменяться, это сейчас совершенно очевидно. Сейчас прощение, они что думают, что кто-то сидит и там прощает или не прощает, что ли? Что простит? Что Оланд или там Обама простит Крым Путину, что ли? Этого они, что ли, хотят? Наверное. Они людей вообще не существует? Просто вообще мнение людей вообще никак не учитывается. Ты же сам говоришь, главная проблема в том, что торгаши стали заниматься всем. Главная проблема в том, что торговцы, раньше вот там Христос выгнал торговцев из храма, mm-hmm. вроде все нормально. А сейчас торговцы сидят в храме. Торговцы сейчас сидят в Министерстве обороны. Торговцы сейчас сидят в Министерстве иностранных дел. Везде сидят торгаши. Нет ни воинов уже, ни там, брахманов. Там. То есть те, кто молится, это торговцы. Те, кто воюет, это торговцы. Те, кто политикой занимается, это торговцы. Вот в чем парадокс. То есть меня еще, вот, когда Путин пришел к власти, меня потрясало, что первый вопрос, который он приезжал решать, это какие-то торговые, что-то там купить, продать, поменять. И я говорю, да вы что, да вы посмотрите, кто это, это же вообще жуть. Дмитрий Песков сказал, что встреча Путина и Обамы на Генеральной Ассамблее ООН в графике пока не значится. Да, то есть видишь как. Путин не планирует встречу с Обамой, как вот... Ну, понятно, многие... если Обама не стоит в плане, то как же он да. может планировать? Значит, очень много разговоров было о встрече с Папой Римским еще. Вот Папа Римский, я так понимаю, будет 25 числа, а Путин планирует 27-го, то есть два дня у них не складушка такая. И пишут, вот ватиканские, так сказать, представители, ну, нунции папские, говорят о том, что папа должен встретиться с главой государства, возглавляющего Совет Безопасности. На этот период это Путин. А он не может с ним встретиться, причем, говорит, встретиться только в том случае, если тот не будет опаздывать. Уже вкинули, потому что, ну, наелись всего этого. А он не может не опоздать, потому что он 27-го прилетит туда. То есть они говорят точно не встретятся. И, в общем-то, интрига такая интересная. Потому что я думаю, что если бы состоялась встреча с Обамой, была бы договоренность, то тогда бы Путин и имел возможность прилететь 25-го и встретиться еще и с папой. Понимаешь? А здесь как-то, получается, отлуп получил и там, и там. Так, Кремль также заявляет, что встреча Нормандской четверки пройдет 2 октября в Париже. Да, видишь, как замечательно. Это то, о чем мы с тобой говорили. Помнишь, когда Оланд заявил о том, что они встретятся в Париже, угу. Песков начал кричать, что с ним никто не договаривался, там он вообще пургу несет и так далее. Помнишь, все российские СМИ об этом кричали? Угу. Это было в 20-х числах августа. И мы с тобой говорили, что наверняка разговор был, наверняка договоренность есть. Он что ж, дурак, что ли, больной? Выйти и сказать, вот мы там собираемся в Париже встретиться, но срок не называл он. И сейчас вот уже Кремль задвигает, потому что там угу. Оланд это сказал, а не Песков, да, понимаешь? Угу. Вот. То есть это та же самая информация, только с задержкой на 2 недели. Вот и все. Представляешь? Угу. Интересно. Вот и главы МИД России и Германии Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер поговорили по телефону об текущем формате. Да, они, в общем-то, как нам сообщают, они остались довольными тем, что прекращение огня фактическое произошло. Ну, по крайней мере, там дальнобойная артиллерия не стреляет, крупнокалиберная и так далее. И вот было с удовлетворением констатировано, что на протяжении последних дней противоборствующими сторонами в целом удается поддержать режим прекращения огня и подчеркнуть необходимость принять дальнейших шагов по его упрощению. А знаешь, почему не стреляют? Мы с тобой говорили. Да. Потому что Путин едет в ООН. Никак нельзя стрелять. Вопрос, если Путин может контролировать стреляющих, тогда чья это война? Ну вот и посмотрим, сможет ли контролировать или нет. Ты же знаешь, сидят там люди, они завтра начнут стрелять. Напьются и пойдут стрелять. Ну да. Дипломатическая служба Армении не отправляла официального приглашения главе Крыма Сергею Аксенову, который планировал посетить Ереван для участия в межрегиональном форуме. Ну да, сказали, заявили, что возможно он как рядовой гражданин и так далее приедет. Билет купит, да, на вход. Да, а в Китай его же просто не пустили. Когда Путин ездил в Китай, там все маршировали, а Аксенова не пустили, то есть он там, я так понимаю, не въездной. Хотя для поездки в Китай, извини, не надо визы. Для краткосрочной поездки Аксенова не пустили. Ты можешь себе представить? То есть безвизовый въезд, и говорит, ну тебя нафиг. Значит, он должен быть нон-град персоной, раз его не пустили. То такой его, зафаршмаченный. Он-то зачем едет? Это его Путин пихает, я конечно, так понимаю. Конечно. И Сарксяна он сказал, типа, пусть мой мальчик там приедет. Да, да, да, конечно. Самое, да. И они тоже не могут отказаться. Ну и не хотят его приглашать, потому что официальное приглашение, ты понимаешь, да, что вызовет, а нафиг это им нужно. Петр Порошенко подписал закон, согласно которому граждане стран-агрессоров не смогут владеть украинскими СМИ. Тут мне часто пишут, почему вы не едете на Украину, не организуете там плацдарм против Путина. Вот по этой причине, вот по такой. Потому что мы об этом с тобой говорили год назад. Мы говорили, когда начали принимать законы, соответствующий на Украине. Помнишь, я говорил, что будет такой закон, что у нас не будет невозможности ни СМИ, ни счета открыть, ничего, понимаешь? То есть вот мы сейчас приедем с тобой организовывать там, я не знаю, плохие новости, ну и вообще канал там артподготовка на Украине и вещание на России там в любом диапазоне, и радиовещание, и там может быть телевещание, интернет-вещание, нам не дадут. Можешь себе представить? Да, странная ситуация. Я же понимаю, что если я в Швейцарии захочу открыть русскоязычное издание, никто мне там не запретит это сделать. А в Украине запрещают. Странно. Причем, ты же понимаешь, не что это обращено против нас. Это не обращено против путинских. Против Life News не обращено. Понятно, против паспорта Киселева. Они возьмут любые. Это мы не сможем. Они возьмут любые паспорта, они сделают какую-нибудь фирму-ловушку, как они очень любят, блядь, КГБшники. И все они оформят, если им это надо. А мы с тобой этого не сделаем, не сможем. И вот как раз против нас это обращено. Зачем? Вопрос вот такой. Зачем? Миссия ООН зафиксировала массовые убийства гражданских лиц в Донбассе. Это когда она зафиксировала? Да, это Росбалт сообщил вот 9 числа, вернее, сегодня сообщил о том, что 9 числа зафиксировало. Угу. То есть есть доклад управления Верховного комиссара ООН, который представлен Киеву, и там говорится о том, что, значит, преступления совершались, и в этих преступлениях обвиняются ополченцы. Среди зафиксированных миссий фактов массового убийства гражданских лиц, похищения людей, пытки, сексуального насилия, принудительный труд и вымогательство денег. И нас это не удивляет. Меня удивляет другое, что это разместил Росбалт. Понимаешь? И многие вещи сейчас проскальзывают в традиционно, так сказать, путинских СМИ. Также наблюдатели ОБСЕ отметили отвод тяжелого оружия из 12 украинских баз. Ну да. Это то, о чем говорил и Лавров, в том числе, подтверждает. И еще обнаружили компанию, переводящую груз 200 из Украины в Россию. Это тоже Росбалт написал, что вот есть компания «Анубис», хорошее такое название, «Анубис», да, и она на микроавтобусах перевозит груз 200, у них там на лобовом стекле прям написано «груз 200», он такой быстрый перевоз, вот, и зафиксировано, значит, зафиксировано перемещение 21 машины с надписью «груз 200», о как. Это через контрольно-пропускной пункт Гуково. Алексей Александров, бывший глава аппарата Народного совета, самопровозглашенный ДНР, пропал. Да, кстати, извиняюсь, я по поводу вот груза 200 еще вполне допускаю, что может и нарочито быть написано на этом груз 200, и даже гроб там лежит, но не факт, что в гробу кто-то груз 200, а не какой-то другой груз. Потому что мы знаем, что из Афганистана в гробах привозили вовсе не покойников, а многие другие вещи, которые являлись контрабандой, ну там, включая героин. Поэтому не факт, что там вполне, ну, вот едет такая машина. То есть, если договоренность есть с теми, кто стоит на этом контрольно-пропускном пункте, они делают вид, что они там что-то смотрят, какие-то документы и так далее, пропускают. Я вполне допускаю такие вещи. Пропал вот один из функционеров ДНР, Алексей Александров. Ну, это тот, которого задержали вместе, значит, с Пургиным. Я думаю, что он не пропал, но если его вместе задержали, он просто содержится там, где до этого содержался Пургин. Который, кстати, ничего особенного не рассказал. Обещал, что там он помоется, побреется, что-то расскажет, и что-то, и не рассказал ничего. Побрился, помылся и удавился. И забылся, да. Россия возводит военную базу на границе с Украиной. Это и на СМИ пишет. Да, причем пишет, что вот... теперь, видишь, секретные это сведения. Между тем, значит, вот казармы на 3500 человек, склады с вооружением, бассейн, ледовый каток, парикмахерская, лазарет на 50 человек. На общей площади 6 тысяч квадратных метров и так далее. И вот тут в этой ситуации все мне понятно. Мне непонятно, как на 3500 человек казармы, но это уже бригада, да? Это гораздо больше, чем полк. Это по нынешним, там, я не знаю, как бригада, конечно, чуть побольше по количеству людей. Ну, по нынешним, так сказать, вот раскладам, сейчас так называют, 3500 есть, это бригада. И на бригаду 50 человек, это менее чем полковой госпиталь. Санчасть больше в полку рассчитана более чем на 50 человек. 50 это мизер. Что-то либо это сведения как-то неточные, да? Потому что, ну как, вот, так не бывает. А может быть, если перевалочная только база какая-нибудь? Туда. Ну, может быть, не знаю. Загружает. Ну, да, да, да, да, да. Вот, кстати, интересная мысль ты сказал, да. Потому что зачем такие большие казармы при таком маленьком лазарете? Там даже гриппом заболеют, их некуда будет грузить. Следственный комитет России возбудил уголовные дела против главы Минобороны Украины Степан Полторак, да, и против лидера радикальной партии Олега Ляшко. Ну да, Ляшко, там кого только нет. И против Виктора Муженко, и в общем. Ну, классика. Мы же говорили о том, что Бастрыкину очень нравится возбуждать дела против иностранных граждан. Я думаю, это поняли не только его подчиненные, но и Ляшко понял это. Мне кажется, они ему уже завозят, чтобы он возбуждал против них дела. И у них же выборы на носу. Да, конечно, это очень положительный момент. Сейчас врагом России, да, врагом Следственного комитета. Ну, конечно, да. Все уже враги. А уже Яценюк там воевал в Чечне, да, а Ляшко еще ни сном, ни духом. Конечно, надо. Конечно. Так, ну и вот, наконец-то, разрешилось это дело с покраской этой злополучной звезды в цвета украинского флага, да. Ну, вот в результате мы сегодня так выясняли, да. Ну, я вот что выяснил, не, что все-таки один, да, получил. Одного посадили, да. Остальных отпустили. Причем оправдали их. Это показатель. Да, ну мы с тобой говорили, как их будут судить. Помнишь, мы говорили, что вообще ни одного нет шанса их осудить, но мы говорим, вдруг что-нибудь придумают. Угу. На самом деле этого паренька тоже осудили. Почему? Потому что он был арестован. Если бы он не был арестован, я думаю, что его бы тоже отпустили. Ну да, и там срок как раз подходит под это самое. Ну, сейчас, да, сейчас не знаю, что они там будут делать. Ну вот фотографии, вы же помните, вот эта фотография, которая там облетела все СМИ, которые сделаны больше года назад. И здесь, в общем-то, человек, который является гражданином Украины и который заявил в СМИ везде, что он все это дело разукрасил, да, и вот он сам себя сфотографировал, в общем-то, это весомые доказательства, а особенно если следствию удалось доказать, что второй, так сказать, его подельник, как они считают, он просто там стоял. И как судья определил, что стоял на шухере. Вот нахера на этой звезде на шухере стоять? Вот судью я хочу спросить. Ну, я понимаю, там, может, где-то там за углом стоять с радиостанцией, с телефоном. На звезде-то зачем на шухере стоять? Туда кто-нибудь допрыгнет, что ли, добежит. И в случае чего, пой, Боже, царя хранит. Да, как киса воробьянь. Вообще, совершенно безумная версия. Ну, хорошо, хоть этих парашютистов-то отпустили. Вот они теперь... Их адвокаты заявляют, что будут добиваться компенсации и так далее. Ну, это, я думаю, для путинцев не страшно. То есть они сейчас... Нет, конечно, ничего из своего кармана. Ну да, вы вышли из ситуации. Ну, я думаю, что очень долго они думали, как из нее выходить. Потому что я говорю, вот этих они совершенно, нет, но у меня есть... совершенно зря прицепили. У меня есть все-таки это самое, как ее... Надежда на то, что наши слова обращенные, ну не только наши, да, что люди начинают все-таки думать немножко о будущем, в том числе и судьи. Не, ну судьи что сказали, то она сделала. Это думали наверху, ребята, это думали. Там задачу, конечно, ставили, я понимаю, кто ее ставил. А придумывали все в Верховном суде, 100%. Или в московском городском суде, я имею в виду на уровне председателя. Судье только команду дали. Ты что думаешь, судья? Судья сейчас получает приговор, привозят этот приговор. Судья ничего не пишет сейчас. В основном ему привозят приговор, он заходит в свою совещательную комнату, значит, и ждет, когда ему притащат этот приговор. Притащили все. Или продиктовали по телефону, он... нерасписанный приговор выносит только именем Российской Федерации, осудил все, а расписывают потом, ждет, когда его привезут. А решение суда так вообще, я имею в виду по гражданским делам, это ж мы все проходили уже. Задержанный организатор секты Бог Кузя заявил о своей невиновности в мошенничестве. Бог Кузя. Ну да, это вот старая такая тема, его вот уже не первый раз берут, да, вот сейчас у него изъяли 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов, что говорит о его патриотизме, поскольку 43 миллиона держать в рублях в нынешних условиях это полный идиотизм, и говорит о том, что никакой, что это лже-бог, да, потому что, ну как можно деньги держать в рублях, да, вот. А до этого у него уже изымали 240 миллионов и 150 тысяч долларов. Ну, как он секту создал свою. Вот. Он утверждает, что он там на 80 с чем-то процентов Бог, а Христос был всего на 60%. Ну, то есть круче Христа. Меня жена спрашивает, а кто это такой Бог Кузя? Ну, как-то был, я говорю, а это... Вот он говорит, что он на 80% там с лишним Бог, а Христос всего на 60%. Она говорит, это потому, что у нее деньги есть. Имею в виду, что Христос был нищим, да? Очень забавно. Вот такой вот товарищ. Ну, при этом их как-то в Москве же Кондратами называют. Слышал, наверное, нет, у них там в Большом Кондратинском переулке была вот их первая, сейчас она действует, не знаю, вот эта вот церковь их там такая. Она, кстати, называется у них православной церковью. Вот он, Бог Кузя там рулит. Он, я так понимаю, слабовидящий. Он, там, что его и показывает, в общем-то, видно, что плохо видит. Ну, это обычная картина, всегда существовали секты, всегда существовали там... Аум Синрикё, там этот, как его, Мун, да, и так далее. Разные ребята. В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг запрета судом книги «Мольба к Богу» и критических высказываний главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на сей счет. Мне спросили у Пескова, не мог бы он прокомментировать, на это ответил, нет, не мог бы. Молодец. Еще бы. Не, да. Ну а что, ну сами и комментируйте, что у него дырки в голове, что ли, не хватает. Ну, он так рассуждает, я понимаю. Нет, конечно, он все правильно рассуждает, что ему в данном противостоянии как бы стоит лучше в стороне постоять, чем там участвовать. Скомандует им Путин, но он скажет, не скомандует. А лучше Путин. Он язык в жопу засунет, да, и все. Вот Кадыров подал жалобу из-за признания экстремистскими цитаты с Корана. Ну и, в общем-то, это было предсказуемо. И надо сказать, вот если бы это само не случилось, Кадыров должен был бы это все организовать. Представляешь, как ему это на руку. Сейчас он, ну, в связи с усилением, так сказать, религиозных каких-то там волнений на Кавказе, он, в общем-то, рассматривается в качестве врага некоторыми религиозными деятелями. А здесь он вот претендует-то на роль духовного лидера всех мусульман России. Как ему стать духовным лидером? Он же не может быть шахидом, там, подорваться где-то, да, он лидером-то уже точно не будет. Вот. Он может таким образом победить вот злую систему. Ну, в общем, будет главным защитником ислама. Как еще, ну, кем он там, главным мумином, да, мумин у них называется, тот, который всю жизнь посвятил вере, не будучи, значит, там, ну, в сан какой-то облачен. Вот мумин, может, от этого слова мумить, да, российское. Вот. Ну, будем считать, что он будет главным мумином. Ну, посмотрим, что из этого вырастет, но то, что это более всего выгодно Кадырову, это на 100%. Ну, а как ты считаешь, отменят это решение суда или нет? Я думаю, что отменят. Ну, понятно, что Путин-то уже обосрался. Нет, а ты пойми, ситуация какая. Реально, если там это связано с выдержками из Корана, то это священные строки, которые даже в этом документе писать было нельзя с точки зрения мусульман, да. А они там ими машут везде, потому что эти слова могут попасть в какое-то там грязное место и так далее. И ты вспомни, что было по аналогичной ситуации с Библией, когда Ростовский суд признал там какие-то куски из Библии тоже экстремистскими. Ну, все очень быстро решили. Ну, не, как, на самом деле решили быстро, то есть сказали, нахер, быстрее там, все, отменили, это пошло туда, там, по новой, значит, рассматривать что-то в более высокую инстанцию, там, оказалось, что это там подследственность не та, там, ну, это подсудность, извиняюсь, и так далее, и все, и где оно это дело, его нет, этого дела, так и здесь, я уверен, будет, то есть отмена будет, потом что-то будет там еще кто-то судить, сорядиться, и все, а потом мы забудем про это, про все. Рекомендации всем блогерам. Когда что-нибудь о чем-нибудь пишете, вставляйте цитаты из Корана как можно гуще. И вас никто не обвинит в экстремизме. Да, кстати. Причем это может быть ведь 2-3 слова подряд, мы никто не знает, потом они признают, а ты говоришь, нет, это в Коране написано так, все, я оскорблен. И судьи, а сегодня какой-то судья, что ли, этот, или кто-то там заступался за этих судей, ну блин, ну так вот смотреть, знаешь, так неприятно смотреть вот в тот момент, когда человек разлагается на молекулы, да. Я очень уважаю Рамзана Ахматовича, я так его уважаю и понимаю, да, может быть, что решение, надо спрашивать, ну решение будет пересмотрено или нет? Да, решение может быть пересмотрено. Но может быть и не пересмотрено. Вот прям так он говорит. Ну бедный ж ты, бедный. Ну что ж так тебя угораздило таким трусом-то родиться, блин. Ну, трусость это очень часто встречающаяся черта. Да я понимаю, в наше время. Вот если ты боишься, ну хотя бы бойся опозориться, да. Но он же боится, но идет еще и показывает. Стыд это гораздо более сильный побудитель, чем трусость. Недаром самураи ставили его в главу угла. Это основное чувство, которое двигало миром, по мнению самураев, стыд. То есть стыдно обосраться перед противником, стыдно обосраться перед господином, стыдно обосраться перед своей страной, перед своей женой там, и так далее. Ну, стыдно. Ну, так оно и есть. Но им же не стыдно. А этим нет, они хера не стыдно. Какие они самураи, они вообще ничтожество. И Кадыров также прокомментировал заявление об участии Яценюка в войне в Чечне. Да, он там сильно его обзывал, Яценюка. Я не считаю, что Яценюк воин, что он способен воевать и так далее. Это настоящий ботаник. Он думает, что это обидное выражение, ботаник. Да? Вот. Если он воин и где-то воевал, я ни в чем не разбираюсь. Это хорошая фраза. Но на самом деле о чем он говорит? Он говорит о том, что... Он же не мог это сказать по-другому. Говорит, не было здесь никакого Яценюка. Вы что там, ополоумели? Но он не может так сказать, поэтому он говорит вот таким образом, понимая, что... Ну, в чем-то он прав. Ты же тоже можешь посмотреть на Яценюка и сказать, нигде он не воевал. Конечно. Дальше ты ни в чем не разбираешься. Да, конечно. Ну, это же на самом деле вброс насчет Бастрыкина. Он не стал комментировать насчет Бастрыкина, он не сказал, что Бастрыкин на голову ушибся или там нюхнул много и так далее. Но намек-то понят совершенно. И он говорит, у Следственного комитета свои сведения, имея в виду, что там такие... Каждый ребят... по-своему с ума сходит. Да. Путин поручил главе Магаданской области заняться скорой помощью. Безумие какое-то. Там на этом... В Общероссийском народном фронте сказали Путину, что вот там 200 километров едет скорая помощь до граждан и так далее в Магадане, что это совершенно ужасно. Вот. И вот он поручил этому заняться, чтобы она 200 километров не ехала, потому что зимой там холодно в этих УАЗиках, представляешь, люди едут. Я вот, ну да, в Магадане, конечно, холоднее, чем в Саратовской области. Да? Но в Саратовской области эти УАЗики ездят 700 километров, не 200. То есть, о какой скорой помощи? Путин такой, знаешь, о какой скорой помощи может быть разговор? Причем это было всегда вот, ну, в его правлении. При коммунистах была санавиация. Теперь нет никакой санавиации. Вот ты помнишь статью мою по поводу санавиации. Я написал, да я прям вот строчку. Саратовский центр медицины катастроф стал лучшим в России. Какие же тогда остальные? В составе медицины катастроф существует санитарная авиация. Правда, в Саратове в ней нет ни самолета, ни вертолета, ни даже воздушного шара, а только УАЗики. Летать им приходится иногда по 700 километров. И вот я предлагаю, вот причем этот УАЗик вот так выглядит. Вот он, санавиация, вот этот 700 километров, который ездит. Но критика была услышана. И в саратовскую санавиацию поступил вертолет. Причем этот вертолет взяли в гагаринском клубе ДСАФ. Последний в гагаринском клубе Ми-2. Вот его покрасили просто. Ему там 1000 лет этому Ми-2. На нем раньше тренировались спортсмены. Они даже чемпионами мира были. Ну вот сейчас его поставили, он там иногда куда-то летает. Нужно понимать, что барбосы эти путинские, они все летают на августах, да, на сикорских, на еврокоптерах, а вот на Ми-2, на таком стареньком, или вот на этой судороге УАЗе-452, это санавиация у нас летает. И причем лучшая в Саратове, представляешь? Вот я написал, сейчас моды на беспилотники, предлагаю их использовать в качестве санавиации. Это дешево, весело и созвучно с другими проектами ядра. Больные, летающие в госпиталь на беспилотниках, будут сильнее любить жизнь, если долетят. Да, так прикольно, раз беспилотник закинули. И все. Так что вот Путин придуривается на самом деле. То есть такая ситуация с... скорыми помощью везде практически, с санитарной службой. Ну, кроме, может, там Москвы, Подмосковье, Санкт-Петербурга. А если там посмотреть куда-то в глубинку, там вообще жесть. Все меньше россиян благодарят Путина за повышение уровня жизни, свидетельствуют данные нового опроса Левада-центра. Да, говорят, сколько сейчас не благодарят уже. 11, то есть это, подожди, сейчас 24%. Это было 12%. Сейчас сейчас 12% благодарят Путина за детство счастливое наше. То есть 12%. Ну, если предположить, что 6% сумасшедших, как классическая формула, ну, а остальные просто дураки, что ж тут. Представляешь, ну 12%. То есть остальные не благодарят уже. Нет, вообще. Но они уже поблагодарили, все, следующий. Да, следующий этап. Так что интересно, я думаю, что и эта цифра скоро сойдет на нет. Потому что уровень жизни настолько повысился уже, что дальше некуда. Глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов освободил от должности ректоров двух российских вузов. Причиной этого стало то, что ректоры своевременно не повысили зарплату преподавателям. Да, ну... Как это? А разве они повышают зарплату? Да нет, конечно, нет. Там имелось в виду доплаты какие-то надо было сделать. На самом деле это повод, ты же понимаешь. Нужно было освободить два ректорских места. Ну, нашли другой повод. Нет, ну вот хотят такие поводы находить для того, чтобы сказали, видите, как Путин взялся. Угу. На самом деле нужно было освободить два ректорских места. Ну, может, там с одной стороны голосуют плохо, может, не володинские люди пока еще ректора. Хотя я удивляюсь, где это ректора не володинские, да, потому что это основа. Он рассматривает это как основу своей власти. То есть, чтобы ректора были везде только его люди. Потому что, ну, он, когда случится, будут голосовать там уже за президента Володина, чтобы никто там не спрыгнул. Вот тут спрашивают меня, что по два надо восстанавливать самолет, ну, для медицины. Я сразу рассмеялся, потому что вспомнил, видел как-то фотографии по два, где капсула, ну, это У-2, он по два, У-2. Где капсула с раненым располагалась на крыле. Представляешь, что на крыло положили. Да. Роскомнадзор выявил ряд нарушений в работе государственного унитарного предприятия Почта России. Ну да, разослали письма контрольные, и там очень да много не пришло. Никуда не пришли, да? Да. Да. Разослали, причем почтовые ящики из почты, ну как положено. Что они идиотничают? Вообще кто-то письма отправил, блин. Но если сейчас отправляют письма, то понимаешь, документы шлют, ну, с этими заказными и прочими. Там в эти ящики уже никто не заглядывал, наверное, лет 100, да? Они даже не знают, что с ними делать, с этими письмами, куда их. Ну, то они говорят, что 82% только дошло. Ну, это очень хороший результат. Хорошо, да. И вот теперь они обращаются в арбитражный суд, который будет к административной ответственности привлекать. Ну, там 30 тысяч рублей штраф будет. Молодцы такие. Глава Минкомсвязи заявил, что использование Google, Yahoo и WhatsApp для служебной переписки недопустимо. Конечно, недопустимо. Надо использовать Почту России. 82% отправлений наверняка дойдут. Это вообще Лёха просто вот цирк, там. Да, вот два сообщения рядом, такое безумие. Еще начальник отделения почты в Акшинском районе присвоил детское пособие. А, ну, сейчас... Я про шарфик вспомнил. Да, да, да, суки с почты, да? Да. Шарфик, ну да, хороший анекдот. Я думаю, что вот эта вот тема сейчас, которая идет, она... Мы же говорили о том, что ну, в месяц приблизительно 2-3 уголовных дела, и это то, что выявлено. Там же выявляют, я так понимаю, ну, может, процентов 10, а может и меньше всего, что совершается. Ну, то есть там, конечно, на почте такой бардак сейчас. Там интересная вот формулировка. Работник почты убедила потерпевшую, что деньги уже были выданы, о чем имеется запись в ведомости и подпись получившего лица. То есть она его убедила, видишь, подпись, вижу, да? Это ты. Фуфайка не моя, да. Фуфайка не моя. Ну, как я на почте был, я, помнишь, пришел как раз и сказал, что женщина, которая там обслуживала, она очень такая веселая попалась. И говорил, кто работал на почте, кто на почте служил, тот в цирке не смеется. У нее любимый был такое выражение, она его несколько раз повторила. Калининградских учителей попросили отчитаться о том, что они проголосовали за кандидата от «Единой России» Николая Цуканова на губернаторских выборах. Ну да, та же самая система, что и всегда. Фотографии должны прислать, отголосовав, что поставил галку за Цуканова. Угу. И все там. Ну, надо селфи там. Вот, вот, это, вот здесь рисую, с галочкой делаю, а здесь вот я это кладу в, это, в урну и так далее. А то вдруг он там галочку нарисует, а в урну не положит. Или наоборот, как делали это студенты, которых тоже загибали, чтобы они своему куратору присылали ММС с галочкой. Mm-hmm. Они брали нитку, укладывали, фотографировали, а потом галочку ставили в другом месте. Да. Фальшивый американский посол попытался дискредитировать РПР «Парнас» во время встречи с избирателями в Костроме. Да, вот пришел такой негр, сказал, что он из американского посольства на ломаном русском языке. А потом, кому деньги отдать, отдать где-то зарплату. Да, что-то он хотел их там дискредитировать, как они говорят, а номер оказался у него приклеенный. Вот они оторвали, а вот настоящий номер. Кстати, вот у нас есть там люди, пробейте, что это за машина. Это, знаешь, вообще как-то вот, это какая провокация. Вот две старухи сидят во дворе, mm-hmm. потому что ну больше не выходят. Людей больше не выходит на митинги, мы же ну, видим. Да, да, конечно. Да, ну пусть ну, не пять. Две, да, пять ну, старух. И приехал для этого негра какого-то таскать, который кометь будет там устраивать, чтобы там дискредитировать Парнас. Ну, а знак, это же еще и риск, да, если так, по большому счету знак переклеивать, это вообще уже правонарушение. Конечно, ну, как конечно. Бы это самое. Значит, они даже на это идут, то есть им что, как вот... В фильме про Чебурашку, да, вам что, делать нечего? Ну, нечего, да. Ну, вот нечего делать вообще людям. Открытый реестр казаков создадут после дела Мефистофеля. Ну, да, там сказали... Пересчитать надо, что ли? Там сказали, да, что вот тот, который сказал, что он казак, и что он сбил Мефистофеля, на самом деле он не казак. И поэтому нужен открытый реестр, в который ты заглянешь и увидишь, казак он или не казак. Хотя, вот если рассматривать, так сказать, с точки зрения логики, закона, всего, что угодно, человек сам определяет, казак он или не казак. Это реестр. Ну, так он открытый, но в смысле его, наверное... Нет, так что ты можешь залезть и проверить. А, в смысле, обнести нельзя? Да, а личные сведения тогда, какой вопрос о личных сведениях? Если можно посмотреть, есть там казак или нет. А кто будет вносить-то, ты сам или... Нет, атаманы. Атаманы будут вносить, понимаешь? Давай забьемся, сколько там будет евреев в этом списке, мне просто интересно. Да, ну, я говорю, когда тут открылись первые казачьи общества, да, ко мне пришли казаки, как, ну, к потомственному казаку, тоже положили визитку, и кошевого атамана звали Каплан Александр Иосифович. Я был потрясен, конечно. Отчет Министерство финансов России опубликовало отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2015 года. Да, и вот дефицит бюджета составил 990 миллиардов, то есть триллион. Триллион! Да, триллион рублей. Таким образом, если предположить, что весь бюджет годовой 15 триллионов, да, доходная его часть, годовой, а за полгода дефицит составил 1 триллион, значит, за год, ну, не боюсь 2. Этого слова, будет 2, да, ну, как минимум, да, потому что в конце года самые расходы-то идут. Не, ну, может, они это, ну, рубль только уронят два раза, и у них опять все... Ну, не знаю, ну, 2 триллиона при 15 триллионах бюджета... это как? Ну, как-то так. Министерство труда предлагает новый порядок индексации выплаты пособий. Что еще придумали, как денег украсть? Нет, ну конечно, они тут говорят, что вот с 1 января 2017 будет введен новый порядок, предполагает индексация выплат пособий, компенсации осуществляться из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. То есть там в предыдущем году были цены, а в этом году тебе будут компенсировать. Представляешь, какая прелесть? Угу. Ну так, компенсация с промежутком в год. Угу. Если будет гиперинфляция, то старухи будут протезы, зубные умрет. Вообще не будут одевать. Умрет, конечно. Вот и экономия, да? Да, поэтому нет. Ну, ты понимаешь, я вот даже комментировать такие вещи не хочу. А знаешь почему? Потому что сколько раз они меняли систему, столько раз она у них не работала. Никогда она не работает. Они говорят, мы сделаем вот так. Делайте, в конце концов, им говорят. Они все равно не делают. Они какую-то часть сделают, а все остальное похерят. Он говорит, это неправильно, надо вот так. Им говорят, делайте. Они опять не так делают и так далее. То есть они ни разу от начала до конца не сделали то, что запланировали. Ни разу. То есть это особенность Путина. То есть всегда делать более лучшие, новые реформы и более лучшие. Зачем старые доводить до конца, когда можно много новых придумать более лучших. Вот раз там обновилось все. В Москве клиенты штурмом берут банк Адмиралтейский. Да, ну, обычная картина тут, в общем-то. Мы это еще в советских фильмах видели. Да? Отдайте наши деньги, кричат люди, а банкиры разбегаются. Классика жанра, в общем-то. Здесь, я так понимаю, основными вкладчиками банка Адмиралтейский являются юридические лица. И там счета у многих, потому что очень удобно там в Москве. Ну, все. Как бы, я думаю, там по нулям будет. Всегда. Вот ездил мимо них. Вот, ну, как там стоишь в этом узелке в пробке. Всегда думаю, вот люди хорошо устроились. Ну, вот прям вот в центре, да, сидят. И все у них хорошо. И будет все хорошо. Нет? Не будет. Не будет. Не будет. Хорошо. Мигрант дал взятку прокурору и тут же был арестован в Петербурге. Ну, понятно, то есть пришли прокурорские с миграционной службой, задание было, помимо этого, еще и за взятку кого-нибудь привлечь. Так обычно собирают бабки на карман, и все нормально. Ну, кто денег не дал, того тащат за ухо. А здесь, я так понимаю, что было задание еще кого-то за взятку привлечь. Ну, вот, видишь, привлекли. Мы же знаем, как эта система работает. То есть, вот он неделю, и не только этот конкретный, там, эти гаишники и все остальные, неделю собирают бабки, а потом ему начальник говорит, так, все, там вот этот, как это называется-то, господи, волна-то вот эта вот, взяточников ловим, все, ну, ладно. Пришли какие-то обэпники, встали, стоят. Раз, гаишнику дают взятку, ну, вчера давал, позавчера давал, сегодня дают, раз, чук его. Остались, все, молодец, уехал. Команда ученых из университета Остина пришла к выводу, что майя были причастны к изменению климата в Америке. Вообще, майя во всем виноваты. Да? Во всем виноваты майя. Если нет, в кране нет воды... Значит, выпили майя, да. Ну, вот, все время изучали проблемы, куда майя-то делись. Оказалось, это выяснено еще в 70-е годы 20-го столетия, что ну, климатические реально были изменения. Там голодно немножко стало, и народ поредел. Народ поредел. Ну вот Остин, насколько я понимаю, это штат Техас. Да? А самый главный борец за климат сейчас Обама. Угу. Поэтому в 70-е годы это было не актуально, когда я впервые это прочитал. Что, угу. Да и тогда были идеи, что ребята там леса порубили, повыжигали дофига чего. И в результате... Может, мы им да, предъявим, да? Да. А сейчас есть... Ну, тогда, помнишь, про остров Пасхи фильм был. Воспоминания о будущем, да? Угу. Знаменитый. там какие-то другие вещи. То есть рассказывалось о том, что вот ребята тогдашние, древние там туземцы на острове Пасхи, в частности, они как-то неправильно там себя вели с точки зрения воспроизводства там, в сельском хозяйстве, в животноводстве, в результате перемерли все с голоду. Ну так, сами себя подвели. Ну то же самое и про май говорили, только это в более, так сказать, объемном варианте. И как-то тогда это никого не заинтересовало. Сейчас это заинтересовало, потому что это в тему политикам. Обама идет как главный борец за экологию. Все, сейчас будут эту тему, конечно, двигать. Может, еще те, кто это открыл, и Нобелевскую получат. Не исключено. Ну, а за май-то вступиться некому, нету маев-то. Ну, а кто может вступиться-то? Ну, давай объявим себя потомками мая. И будем маяться. И будем судиться. Я уверен, сразу появятся и адвокаты. Ну, а как же, надо же шоу делать, да? Ну, да. Все, вот мы мая, да. Дарта Вейдера привлечем, если кто не думает, что это несерьезно. Я думаю, все кокеры, которые у нас на проспекте пели, такие вот мелкие помощи. Возьмем, вот этот мая как раз и есть они. Запросто, да. Сперва, они кажется. Чем не мая вам? Да, чем не мая. Кто скажет, что это не мая, пусть первым бросит у меня камень, да. А вот замечательный человек, профессор Оксфордского университета Пол Келли, выяснил, что людям противопоказано трудиться ранее 10 часов. Ну да, вот я как всегда это знал и всегда говорил, потому что мне вот лично было, особенно когда на границе служил, легче всю ночь проработать и до обеда проспать, чем встать в 7 утра, там в 6, вернее, дежурным по заставе. Поэтому я вот всегда был уверен, что так оно и есть. Но есть жаворонки, я не знаю. А? Жаворонки же есть, они реально есть, жаворонки. Да, конечно. То есть им как раз... Родитель мой всегда просыпался в 5 утра. Меня жена говорила, как это вообще? Ну, это же вот хорошо, утром проснулся, да и все. А вечером спать. Ну вот видишь, сейчас профессор Пол Келли, или Келли, как правильно, Келли, наверное. Но он сова. Оксфордского университета. Вероятно, он сова. Да, он продвигает идею вот, сов. Вот, ты сказал, будут две стороны. Возможно, что это две стороны совы и жаворонки будут. И это очень хорошо. Тогда мы не будем часто встречаться на поле боя, ну потому что мы же спим-то по-разному. Да, поэтому... это, ты вспоминаешь Южный парк, когда старики подняли восстание, а победили их дети, которые встают раньше стариков, которые закрыли кухню. Помнишь, они смогли пробиться на кухню и проиграли в войне. Вот тут пишут: здравствуйте, передайте, пожалуйста, Вячеславу Эдуарду о том, что я договорил с Михаилом Ходорковским об дебатах, если они согласны, пусть ответят репост. Ну, конечно, согласны. Я там, это, он мне писал в скайпе, я, собственно, это, подтвердил. Ну, как да, сказать, там... Конечно, согласны, безусловно. Болезнь Альцгеймера может оказаться заразной, выяснили британские ученые. Ну, значит, не выяснили, раз может оказаться. Да, не, ну, они предполагают. Представляешь, какая жесть будет, если болезнь Альцгеймера будет заразной. Это будет просто ужас какой-то. И мне кажется, что все болезни заразные. Это же вопрос эмпатии. Ну да, возможно. А вот ученые обнаружили в Сибири новый гигантский вирус. Если же пришли в Сибирь, а там такой гигантский вирус. А там лежит вирус такой страшный. Да, франко-русская экспедиция такая обнаружила гигантский вирус. Но, кстати, тут смешного ничего нет, потому что его в замороженном виде они нашли. То есть это тот вирус, который на размороженной почве там или... где, в общем-то, в этих ледниках. Там. Гигантский вирус – это тот, который можно увидеть в оптический микроскоп. Ну да, ну это размером с бактерию, конечно. А остальные, они чисто, наверное, гипотетические. Ну, по крайней мере, раньше были чисто гипотетические, потом придумали какие-то атомные микроскопы. Ну, электронный микроскоп, он, да, картинку свою рисует. И нам сказали, что вот он вот так выглядит, да. Но... ты же сам понимаешь, что это тоже несколько предположительно. В Москве заработал первый сервис каршеринга, краткосрочной аренды автомобилей. Это как она работает? Ну, как она работает? Ты берешь машину, платишь в час. Где? То есть в час платишь в минуту 8 и, ну, почти 9 рублей. Вот. И это. Ну, там пункт специальный. Подходишь, платишь, вернее, берешь машину, платишь деньги, да, и поехал в том месте, где, вернее, ты не платишь, извиняюсь. У тебя карточка есть. Там как-то надо зарегистрироваться, я так понимаю. Ты доезжаешь до того места, которое тебе нужно, оставляешь машину, и все, и пошел. Ее заберут, эту машину, потом. С карточки у тебя деньги спишут. То есть, чтобы без водителя, это такси без водителя. То есть, доезжаешь сам, права должны быть не менее 2 лет. Это, конечно, хорошо, но вот с точки зрения просто обывателя, представляете, в Москве пробки жуткие. Если пользуешься метро, все понятно. Если пользуешься такси, тоже все понятно. У меня вот было неоднократно, когда я еду на такси, и где-то в таком совершенно невероятном месте, там даже в тоннеле, принимая решение, что все, хорош, ну пробка такая, что это еще там на 2 часа, я просто плачу деньги, ухожу. Здесь, а как я машину? Это я что, посреди дороги, как в том фильме с Майклом Дугласом, да, помнишь, там он с ума сошел в пробке и пошел всех молотить. Да, как он, с меня хватит, называется. Ну да, ну ты сидишь... Так ты сидишь, а это еще по 9 рублей в минуту. Это может, да, конечно. Да, тут ты представляешь, взял машину, ты поставить ее не можешь, а у тебя каждую минуту капает денежка. Вот, в общем-то, я не знаю, насколько это будет популярно, посмотрим. Компания Toyota запатентовала складывающееся многоярусное крыло для летающего автомобиля. Вот да. Выход санавиации. Надо да. крыльев складывающихся купить у компании Toyota побольше. Не, ну она, конечно, не само крыло-то, а систему. И крыло, и систему. Она в крышу складывается. Ну, представляешь, автомобиль придется 4 крыла. У автомобиля будет 4 крыла. Ну, то да. есть такой вот у Красного Барона, да, Манфреда Рихтгоффена было 3 крыла на его Фоккере, а это будет 4 крыла. Прикольно. Но если он будет летать при этом, я согласен, хоть 5. Не, ну я тоже с тобой согласен, что неважно какое количество, неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей, да, как Дэн Сяопин говорил. Во время Гран-при Италии на автодроме города Монца у команды Формулы-1 Force India было похищено запасное рулевое колесо стоимостью 100 тысяч евро. Все, теперь надо его искать у какого-нибудь кавказца на машине 100%. Научный сотрудник Массачусетского технологического университета химик Дэвид Уитлок последний раз принимал душ 12 лет назад. Он уверен, быть грязным полезно для здоровья. Вот он гель придумал. Такой гель, который можно намочиться, и плохие бактерии, которые вызывают вонь, отпадают, а хорошие остаются. Так что вот Изабелла Кастильская, да, была бы счастлива, если бы ей, ну, которая деньги дала. Господи. Колумбу на открытие Америки. Угу. Изабелла Кастильская, она же там лет, наверное, 20 перед смертью не мылась. То есть это. Я читался у христиан, у таких вот набожных, что мыться это плохо. Это вот, такое набожное поведение это не мыться. То есть, видишь, странно, как-то вот такие вещи созвучны. Вот тоже какой-то химик выяснил, что мыться грех. Да. Помнишь, в России в петровские времена Меньшиков считался чистюлей. Он мылся каждый месяц. Он считался чистюлей. Да. Были в Европе, в России редикюли такие. Ну, когда люди парики носили. Вот эти вот спицы, это чтобы почесаться они были. И вот редикюли были для того, чтобы кого-то поймал. Раз, то в редикюль, чтобы он не выскочил. Чтобы не давить его. Ужас какой-то. Китаянка спаслась от удара молнии благодаря лифчику. Да, ты знаешь, вот как такое, помнишь, вот высказывали определенные люди идеи, что доспехи рыцарские, на самом деле, первоначально они были для другого, что это доспехи бога, что там воевали молниями, И доспехи спасали от удара молнии. Ну, действительно, они тоненькие, как если по башке там такая или кираса, да, или шлем какой-то. И если топориком тюкнуть, то, конечно, этот металл сразу пробивает. То есть вот эти вот все рассказы, они как-то не работают. Ну и стрела нормальная пробивала, да. Как, по идее, должна пробивать. Ну вот, и поэтому некоторые, так сказать, альтернативщики считают, что там молниями кто-то воевал, да, спасал, и кольчуга, и все спасало от молний. Так что, видишь, вот женщина показала, что они в какой-то мере правы. У нее в бюстгальтере металлические эти косточки были, и они отвели. Антропологи описали новый вид человека с очень маленьким мозгом. Да. Это в Йоханнесбурге. Этот Витвотерсрандский университет называется. Помню, ну, там Мандейла с этого университета. Он в честь вот этого горного массива. Витвотерсрандский. По-русски звучит очень, конечно. Вот, горный массив, который распределяет воздушные потоки. Вот как раз в Йоханнесбурге половина влажная, половина сухой именно из вот этого массива. И также университет называется. И вот человека они как-то по-другому назвали, а там как-то на своем. Он Homo, сейчас я скажу, как Homo, господи. Ну, какой-то на местном наречии. Ой, вот видишь, как Homo naledi. Это звезда на местном языке, на языке сота. Homo naledi. А вообще, ну, с точки зрения науки, это, конечно, Витвотерсрандский человек. Ну, Витвотерсрандский человек. И вот если человек такой же, как мы, как Homo sapiens, только с маленьким мозгом, да? Можно его сокращенно, длинно, Витвотерсрандский. Сокращенно можно просто вата или ватник. Ватник, вот. Вот этот самый ватник. То есть человек такой же, как мы, внешне все. Ну, мозг маленький у него, понимаешь, ватник он. Он растет, что. Давай на вопрос ответим, немножко времени осталось. Тут вот спрашивают, почему Мальцев не критикует правительство Украины. Не, ну когда уж совсем они, то, конечно, критикуют. И без нас конечно, критикуют, но без нас критиков столько хватает. Вот если бы я жил на Украине, там имел украинский паспорт, я бы с удовольствием по многим вопросам прокатился бы по правительству Украины, там, по радио и так далее. Ну, я живу в России. Россия ведет с точки зрения там вот меня, националиста, неправильную абсолютно политику в отношении Украины. Российская власть, на мой взгляд, антинародная, антирусская, и помогать ей воевать с украинской властью я уж точно не намерен. То есть иногда можно было бы что-то там высказать, свое фи, но я помалкиваю. Почему? Потому что ты прав, без нас там хватает говорунов. Почему вы критикуете Путина? Это удивительный вопрос. Достаточно посмотреть хотя бы одну передачу, и можно понять, почему я критикую Путина. Потому это что как в песне, хуёво! Да. Вот почему! Чего ты говоришь? Да в песне, помнишь? Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Да. Потому что без воды... Ни туды, ни сюды, да. А кто же будет критиковать Путина? Больше некому. Наберите в поисковике «Путин трус», «Путин бездарность». И чё? Не знаю. Ну, надо набрать. Может, это такая мантра, заклинание, если все так напишут, и что-нибудь случится, например. Так. Ха-ха, во, хорошо сказано. Слава, объяви в бюллетенях писать артподготовка 5.11.2017 и фото в интернет. Лучше не артподготовка, революция 5.11.2017 и фото в интернет. Бюллетени такого, да, очень, да, хорошо. Хорошо, кстати, узнаю. Очень хорошо. Много. 5 баллов. Многие узнают, да. Да. Как скроют урны, а там раз. Даже если 2-3 бюллетени будет, уже хорошо, да, таких. 5.11, да. Или там ждем 5.11.17. Может, они и посчитать постесняются, да, по-путински. Может быть, где-нибудь работает, скажет, ну нафиг, да? Уж осталось-то, да? Ватник Сапиенс написал. Нет, Сапиенс это разумный. А вот даже его ватника, даже прямоходящим. Homo ватникус. Да, Homo ватникус. Ватник эректус, да, как Homo эректус. Человек прямоходящий, ну, не прямоходящий. Ватник ку делает, он не прямоходящий. Такой. Это Homo habilis, да. Ватник. Ватник больше Homo habilis. К человеку умелому. Человек умелый такой. Человек сообразительный. Вот какое-то слово должно, есть такое на латыни? Есть умные, а есть сообразительные, да? Они же все сообразительные, ведь не скажешь, что они не сообразительные. Кто, да? Ватники? Ну, я имею в виду активных, вот этих. Ну да, конечно. Которые раз и там выбежал, и Солженицына повесил табличку, да? Предатель Родины, да? Да, такой Солженицыну повесил паренек. Он ему, он определил, да. Войну устроил Солженицыну. Да, да, да. Очень смешно, конечно. Да, интересно. О, ватник Эрефус, вот это точно. Ватник, ватникус Эрефус, это просто гениально. Вот, сбери украинское гражданство, нам такие нужны. А в России кто останется? Ну, помилуй бог, вы что ж? Нет. Так нельзя. Так. Мальцев работает на усиление культа Уйла. Не верьте ему. О, как это оказывается. Это, да, когда я, помнишь, Саяцкого боролся, то самая любимая контрпропаганда, это он с ним договорился. Я его рву там вот так вот, как Самсон льва на части, договорился с ним. Ну, договорился, потом выгнали и все, и все договоры. Так что здесь я рассчитываю, будет то же самое. Культ Уилла будет такой сильный, что в конце концов у него так вот. Тоже пасть разорвется. Чтобы не пасть, а жопа. Вот спрашивают, люди, видишь, вот спрашивают все, не могут ли его там в ООН сцапать. Вот у всех одна и та же надежда, ты обрати внимание. Надо просто это, наверное, собирать в эти письма в Обаме туда, писать 100 тысяч писем, да, и он должен рассмотреть этот вопрос, чтобы арестовал на территории США Путина. Ну, я думаю, конечно, они не решатся. Если бы они знали на самом деле, если бы они только на самом деле знали, что если бы они арестовали Путина, ничего ровно бы не было. Ничего. Ну, я имею в виду, никакого обострения. Вообще ничего не будет. Вообще. Тут вот засад сразу. Все куча засад, народу и сверху разбежится. Всякие, да, Шойгу, да, сразу в очередь в американское посольство начнут строиться. Но они же, понимаешь, они же верят в силу свободной прессы и прочее. Они думают, что, ну, какое-то основание всего этого есть. Там 84%. Ну, что ж за дураки там, аналитики, если они в эту херню верят. Но они верят в лучшее в людях. Они верят, что люди не всегда врут, понимаешь? Ну, не знаю. Нет, ну так-то понятно, что никто ничего не будет. И Шойгу не вскочит, не подскочит, и никто ничего не объявит. Ну, может, какой-нибудь дурачок в виде, там, я не знаю, Глазия выскочит и потрясет кулачком и скажет, так нечестно, да? Не, ну кто-нибудь, конечно, начнут там кричать, там, и, ну, основная масса вот этой... элиты от ватные, кого зависит, ватные, да, она сразу начнет набивать мосты какие-то, там каяться и так далее. Шойгу сразу побежит за советом к тем, у кого он орден получал, да, этих, к масонам своим. Ну да, да, да, конечно. Тебе скажут, не время, товарищ, да. Мальц, расскажи лучше людям, как грамотно не платить за капремонт, а никак не платите, да и все. Платить, не платите неграмотно. Да, да просто не платите, и все. И как они с вас эти деньги получат? В суд они не могут обратиться, изъять как-то, у вас арестовать что-то они тоже не могут. Не, ну вот как получат. Вот смотри, там это самое... Ну, я же тебе говорил, мама за пособием пошла, а ей говорит, ты иди заплати сначала за капремонт, все, а потом мы тебе выпишем. Не, ну, и так-то да, конечно. Нет, ну, она же посчитала, что пособие меньше, чем капремонт, поэтому она решила не платить за капремонт, ну, потому правильно. Что так экономия получается. Тем более, мама моя должна за капремонт, да, который через 20 лет у нее там запланирован. Я, конечно, буду счастлив, если мама доживет до вашего капремонта, но... Вопрос. Один известный вам автор утверждал, что заранее назначенной революции не происходит. Ваш комментарий. Ну, а кто? Я понимаю, на кого намекают, но я не помню, чтобы он это утверждал. А на кого? Ну, на Алоизыча, наверное, утверждает. Дело в том, что намекают, дело в том, что сейчас мы живем в информационном мире. Это такой флешмоб. Там имелось в виду, когда все эти заговоры, там про заговор, я так понимаю, да, да, речь про шла. Заговор, да. Заговор не может, ну, как заранее назначенный. Но дело в том, что заговор это тайна, да. Да, как у нас только, открыто. Как только открыто. Тайна, она не устреливает, когда они узнают. А чем больше знают тайну, тем больше вероятность, что ее раскроют. В этом проблема была. А тут как раз все с ног на голову. Тут все и так заранее известно. Да, если вы помните, Владимир Ильич Ульянов Ленин говорил, что... Промедление смерти подобно, ну, если верить различным авторам, да. Uh-huh. Так вот, тогда реально было, что они сами не знали, когда это все нужно делать. Они понимали, что вчера рано, завтра поздно, нужно вот теперь. А здесь как раз совершенно другое. Во-первых, мы видим динамику падения. Очень легко ее просчитать. Во-вторых, мы четко назначаем, чтобы самим организоваться. И чтобы враги наши организовались. Вы поймите, что не будет никакой революции, если никто не будет противодействовать ей. Только в этом случае она состоится. Еще должна быть сторона противодействия. Мы пока это особо сильно не ощущаем, но мы это ощутим. Чем ближе к этому периоду будет, тем больше их будет лихорадить. И это особенность объявленной революции. Так. Слово это Гитлер. Не знаю насчет Гитлера. Ну, в смысле, может, это ответ на вопрос, кто сказал? Да, да, да. Я и говорю. Не, ну, а тут по-другому звучит, что слава это Гитлер. Да, да, да. Так. Вообще русский язык, ну, такой очень интересный, многозначный, да? Слава, еще раз, товарищи в бюллетенях, писать от подготовка 5, 11, 17 фото в интернет. Уже я говорю, революция 5, 11. Есть еще способ, который, ну, как бы, помнишь, еще и на выборах на многих используется. На деньгах можно писать. Да, на деньгах, да, на деньгах очень. Мы говорили об этом еще, наверное, год назад говорили. Да еще как по выборам, но это же используется. Угу. Там на деньгах. Но это не очень эффективно для выборов, потому что, ну, что там как-то это локально происходит, да, а вот для какой-то такой информации, ну, который требует длительного и долгого распространения, вполне возможно, что и сработает. Да? Угу. Это вот, видишь, Виктор Хуторской пишет, «Вече славь». Это одна из, как бы, идеи, откуда Вячеслав имя произошло, «Вече славить». То есть такое врожденное народовластие. Такое, знаешь, вот имя получил, а у меня это усиливается, поскольку у меня два имени, да, я еще до рождения уже получил имя своего отца, Вячеслав Вячеславович. Так что будем вече славить, то есть власть народа будем славить. Так. Революцию Гитлер говорил, да, мы это помним, помним. Только немножко там не так это. Что, все? А, да, 38 минут. Ярошев в студию. Да с удовольствием, не вопрос, договорить. С удовольствием дадим микрофон Ярошу и пообщаемся. Так, что мы тут не показали? Вроде все показали. А, вот беспилотник этот не показали, который сделали. А, кстати, навряд ли это пакистанский. Хотя, кто его знает. До свидания. До свидания.